Глава 36. Атмосфера в машине ощутимо сгустилась, когда Мэддокс и Энджи ехали к Джону Джексу-младшему. Рика Батлера Мэддокс опрашивал один, когда Энджи сорвалась к Мэри Уинстон, вопреки приказу старшего по званию. Ничего себе работа в паре. Ехали на Краун Вик. Пристроив Джека О, Мэддокс сдал свою машину на техосмотр. Энджи выключила мотор на парковке перед элитным жилым комплексом, где Джекс-младший, 22 лет от роду, изволил проживать в пентхаусе совершенно самостоятельно. «Как прошло с Батлером?» – спросила, наконец, Энджи. Мэддокс медленно выдохнул сквозь зубы. «Вышла лажа. Батлер знал, что мы приедем, и был готов. Сказал, что они с Драмонт расстались, и с тех пор он ее знать не желал. Он признал, что Драмонт познакомилась с Джексом-младшим в загородном клубе, и что он, Батлер, знает Лару Пеннингтон, но утверждает, что не знаком ни с какой Амандой Р. И никаких ассоциаций с инициалами JR или KV у него не возникает. Заявил, что Джекс-младший и он, Батлер, вне клуба не общаются. Откуда у Драмонт дорогие вещи, он не в курсе. Фейв Хокинг? Говорит, в жизни о такой не слыхал. Мэддокс помолчал, глядя вверх, на последний этаж роскошного дома. Сдается мне, здесь нас тоже ждет облом. Энджи промолчала. Он взглянул на нее. Губы сжаты, сексуальный шрам в уголке рта, холодные серые глаза. Бедовая девчонка. Ему страшно хотелось наклониться и поцеловать ее так, чтобы дух захватило. Может, это побороло бы растущее в душе чувство бессилия. Энджи взялась за ручку двери. «Не поступай так со мной снова, ладно?» – негромко попросил Мэддокс. Энджи медленно повернула голову. «А как надо поступать? Бегать по твоей указке, потому что у тебя звание выше?» «Я приняла правильное решение, Мэддокс. Я ее зацепила. Тобой движет желание контролировать и доминировать». Это было очевидно еще в нашу первую встречу, Энджи. В ее глазах полыхнуло пламя при звуках имени. Подбородок стал квадратным. «Может, для хорошего секса это и нормально», — сказал Мэддокс, уже не в силах сдерживаться. Сексуальное желание и отчаяние выжигали его изнутри с той минуты, когда она оставила его на кровати в мотеле, написав свое имя на клочке бумаги. Негласное обещание, что это не в последний раз. Но не на работе. Расследовать убийство должны те, кто умеет работать в паре. Мне нужен напарник, который меня не подставит, не кинется в бой, не зная всех фактов, наплевав на мои советы или приказы. Энджи сглотнула. На виске билась жилка. «А может, я не хочу тебя в напарнике?» — очень тихо сказала она. «Особенно, если ты постоянно будешь напоминать, что у нас был секс». «Не просто секс, черт побери. Это же русская рулетка. Ходить по клубам и снимать незнакомцев. Ты мне в опекуны записался?» «Значит, для мужиков нормально ходить в клубы и позволять неизвестной бабе с ножом в кармане пристегивать тебя голову к кровати и делать с тобой все, что ей хочется. Ты это каждый раз припоминать будешь, когда твое мужское эго окажется задетым». Перед глазами Мэддокса возникла красная пелена, и он приказал себе остановиться. «Вот прямо сейчас. Надо ехать в отделение и просить нового напарника. Это будет означать конец мечте Паларина попасть в убойный отдел, но Мэддокс ей ничего не должен». С чего его вообще волнует ее очевидное наплевательское отношение к себе самой? Но он был как огненный шар, катящийся с горы по сухостою, и чем дальше, тем большую скорость он набирал, и тем сильнее накалялся. «Ты вроде хотела работать в убойном. Ты знаешь, что от меня потребуют дать оценку твоей работе за тот период, пока мы работаем в паре». Она заморгала. «Ну так вот, Энджи, таким манером ты ничего не добьешься. Дело не в ночном клубе, а в твоем характере, в слаженности наших действий. Я должен быть уверен, меня не подстрелят из-за взбрыка моего напарника. И я обязан буду сказать своим коллегам правду, если сочту, что работать с тобой рискованно. То есть ты угрожаешь подставить меня? С этим ты прекрасно справляешься сама». Энджи зло выругалась. «Значит, твое эго все-таки задето. Или это твоя месть?» «Ты себя послушай. Ты уже потеряла напарника. На твоем месте, если бы я захотел повышения, я бы задницу сейчас целовал, а не выпендривался». Энджи бешено уставилась на него. Атмосфера была наэлектризована до предела. И Мэддоксу ничего на свете так не хотелось, как схватить Паларина и отыметь прямо здесь, в машине. «Я не ребенок, Мэддокс. Можешь со мной не нянчиться». Энджи выскочила из машины, грохнула дверцей и зашагала к подъезду. Мэддокс чертыхнулся, выбрался из машины и направился за Энджи. Та перешла на бег. Пожилой человек подошел к подъезду и вынул электронный ключ. Дверь уже начала открываться, но Энджи ее перехватила, показав удивленному жильцу полицейский значок. Мужчина пожал плечами и не стал спорить. Она вошла, не придержав дверь для Мэддокса, однако он успел в последний момент протиснуться в подъезд и нагнал ее у лифта. Запыхавшиеся, не глядя друг на друга, они поднимались в пентхаус в гневном молчании. Уже на верхних этажах Мэддокс тихо сказал: «Больше не провоцируй меня, Поларина. Я не из тех, кого можно рассердить без последствий». Она сверкнула глазами, и в ее взгляде и выражении лица он прочел, что она сожалеет о своей импульсивности и вспыльчивости. Он тоже пожалел о своей резкости, но такие ситуации в учебниках не описаны. Дверцы лифта разъехались, и Мэддокс и Энджи на секунду замялись. Он пропустил ее первой, и они пошли по коридору к пентхаузу Джона Джекса-младшего. Энджи впереди, Мэддокс за ней. Поларина постучала в дверь. Спина у нее была прямая, как струна, плечи расправленные, лицо серьезное и деловое. Дверь открыл молодой блондинчик, среднего роста. Стрижка явно от дорогого стилиста, выгодно подчеркивала достоинство совсем еще мальчишеского лица. Он был в махровом халате и босиком. «Джон Джекс?» – осведомилась Поларина. «А вы кто?» «Детективы Поларина и Мэддокс, столичная полиция, отдел расследования убийств», – сказала Энджи, протягивая свой значок. Мэддокс показал свой. «Уделите нам, пожалуйста, минуту своего внимания». Джекс устроил настоящее шоу, с повышенной тщательностью проверив их удостоверение. За его спиной был виден кусочек сверкающего паркетного пола, целые залы с огромными окнами, откуда открывался вид на город. Мебель в гостиной была белой. Где-то в недрах пентхауса играла музыка. «Что там такое, Джей-Джей?» – послышался капризный женский голос. «Ничего, детка!» – крикнул через плечо Джекс. «Ты там не остывай, я сейчас вернусь». Он вернул детективам значки. «А как это вы вошли в здание?» «Нам известно, что вы были знакомы с Грейси Мэри Драмонд», – сказала Энджи. «С Грейси?» «А, да, теннисный клуб». Поза Джекса чуть изменилась. Он взялся за дверную ручку, словно преграждая дорогу. «Мы сочувствуем вашей потере». После едва уловимой паузы Джекс-младший сказал. «Я ее едва знал». «Можно нам войти?» – спросил Мэддокс. «Нет». «Вы ездите на черном бумере», – продолжал Мэддокс. Он не спрашивал, а утверждал. Он уже проверил по базе. На этого сопляка зарегистрирован BMW Z4E89 «Слингшот». «Ну, езжу, и что?» «Вы несколько месяцев встречались с Драмонт», — подключилась Поларина. «Это несколько интимнее, чем едва знал. Слушайте, вы же видите, я сейчас не один, и ваши вопросы мне не нравятся. Я не обязан отвечать. Мне отец сказал, что вчера вы его уже доставали вопросами про какую-то девицу, и можете прийти ко мне». Он предоставил в мое распоряжение адвоката. «А почему ваш папа сделал такой поспешный вывод, что если копы задавали ему вопросы про какую-то девицу, то мы придем сюда спрашивать вас о Грейси Драмонт?» Джекс-младший издал короткий смешок, но в глазах появилось беспокойство. «Да, он не самый острый инструмент в сарае. Просто отец по опыту знает, что когда вы отправляетесь, как это говорится, тралить дно или начинаете охоту на ведьм, вы трясете всю семью. Это называется преследование. Поэтому если вы не можете предъявить обвинение, мне вам нечего сказать». И он начал закрывать дверь. Мэддокс придержал ее ногой. «В следующий раз мы вызовем вас в управление». «Вот мажор тупой», — бросил он, когда они с Энджи отъехали. «Джекс, Пеннингтон, Батлер, этот пастор Джиллани. Судя по тому, что сказали Хольгерсон и Лео, все это напоминает заговор молчания», — сказала Поларина. «Зато они молчат СМИ и Мэри Уинстон со своим болтливым информатором». Мэддокс поколебался. «Чем закончился ваш разговор?» Энджи покосилась на напарника. «Я объяснил ей, почему не надо мешать расследованию, и спросила, кто другие жертвы изнасилования и кто ей сливает информацию». Она ответила? «Нет». «Неудивительно. А что ты имела в виду, сказав, что ты ее зацепила?» Энджи глубоко вздохнула. Рука на руле заметно напряглась. «Я объяснила, что мне не наплевать на Ферни Хок и Риттер, Драмонт и Хокинг, что я добиваюсь правосудия для пострадавших женщин и детей и поэтому работаю в своем отделе. Я сказала, что использование конфиденциальных сведений в ее статейках ставит под угрозу безопасность других девушек». Она облизала пересохшие губы. Мэддоксу показалось, что приоткрылось некое окошко, и он увидел настоящую Энджи Поларина. «Уинстон не сказала мне ничего конкретного, но я почувствовала, ее проняло. А я успела понять, что прошлое у нее было весьма пестрое. Она явно прошла огонь и воду. Надо было разузнать. Чем больше накопаем, тем вернее выйдем на информатора. Я собираюсь пробить ее по нашей базе». «Фитц уже пробил ее по базе. За ней ничего нет». Глаза Энджи сверкнули. «Да вы с Фитцем что, и впрямь спите друг с другом? Единственный офицер полиции, с которым я спал, это ты, Энджи Поларина», — хотел ответить Мэддокс, но счел за благо придержать язык. Положение спас звонок мобильного. Звонил Базьяк. «Кое-что есть», — без предисловий сказал он. «Дорожная камера зафиксировала черный Lexus с номером BH-399E. Который переехал через мост Джонсон-стрит на запад в 5:37 вечера в субботу и снова проехал в обратном направлении в 6:52. Я хочу, чтобы вы потянули за эту ниточку, но самым аккуратным образом, строжайше соблюдая все формальности, потому что Lexus зарегистрирован на Рэя Нортона Уэллса». Сердце Мэддокса на мгновение остановилось и тут же взорвалось частым стаккато. «Мужа заместителя генерального прокурора?» «На него самого. Адрес Аплендс, Стэнли Роуд, 5798. Будьте тише воды и ниже травы. Говорите с ним только о Лексусе. На убийство пока никаких намеков. Если машину видели вблизи тех мест, где были обнаружены оба тела, это не означает, что Драмонд похищали непременно на Лексусе. Повторяю и прошу прислушаться. Ведите себя самым осторожным образом. Если эта ниточка куда-то приведет, если это дело каким-то образом связано с замом и вообще с офисом генерального прокурора, нам в опергруппу потребуется гособвинитель по особо важным преступлениям. Расследование грозит стать настоящей бомбой для СМИ и политического истеблишмента. Нужно, чтобы никакие юридические комары потом носа не подточили, блин.